9 ноября 1960 года. Хаянис-порт. Я просыпаюсь, когда еще темно. Только начинает светать. Из сада доносятся приглушенные звуки. Я отдергиваю штору и вижу их. Темные силуэты. Их становится все больше. Они двигаются по-разному, но продуманно и явно с какой-то одним им известной целью. В кровати спит Джек. Из мрака комнаты доносится его тихое похрапывание. Мне хочется забраться обратно под одеяло, в наш общий сумрак, прижаться к нему. Горло перехватило. Я смотрю на людей там, внизу. Ногти впиваются в подоконник. Что же теперь будет? С нашей жизнью, с нашими детьми, с моей свободой, с необходимым мне уединением, с тем новым сияющим счастьем, которое с недавних пор воцарилось в нашей семье. С этого момента все, абсолютно все изменится. Ребенок заворочился внутри. Я провожу рукой по животу, нащупываю упирающиеся в меня изнутри плечика. Накануне вечером я мирно ужинала с Биллом Уолтоном. Мы попросили его остаться на ночь в гостевой спальне небольшого домика, который мы с Джеком сняли неподалеку от виллы Джо. Мы с Биллом продолжали сидеть в столовой, даже когда закончили есть и долго говорили о живописи. А еще обсуждали, как все будет, если Джек победит. Мне, вероятно, понадобится отдельный дом вдали от суеты. «Наверное, ты сможешь отдыхать в резиденции в Кэмп-Дэвиде?» — предположил Уолтон. «Иногда мне понадобится уехать подальше», — ответила я. «Я помогу тебе что-нибудь подыскать». «Спасибо. Боюсь, мой горизонт планирования сейчас минимален. Я знаю о завтрашнем дне только то, что надену фиолетовое пальто». Около 9 вечера мы с Биллом пошли в дом Джо. Там были Джек, Бобби, Тедди и все остальные члены семьи. Старые друзья и помощники, сотрудники, работавшие во время компании. Джек не мог усидеть на месте. Он ходил по комнате, говорил то с одним, то с другим. Садился, вставал, снова ходил. Пальцы теребили карманы брюк, глаза лихорадочно блестели. В половине 9 пришли первые предварительные результаты, и показалось, что ситуация разворачивается в пользу Джека. Я сказала, что устала. Сослалась на ребенка. Джо сделал какое-то абсурдное заявление, мол, если Джек выиграет, то он, Джо, не пойдет на празднование в Арсенал, а будет продолжать держаться в тени, как он это делал весь год ради успеха сына. «Если допустить, что Джек выиграет, — сказала я, — он, думаю, захочет, чтобы его отец был на празднике». Я дотронулась до рукава Джо и прошептала: «Просто приходите, и все. Если сбудется мечта всей вашей жизни и дело будет сделано, никто не станет пересматривать результаты выборов только из нелюбви к вам. Но все это, если Джек победит». Я повторяла эту фразу, пробовала ее на вкус, обдумывала, осознавала то, к чему внутренне была еще не готова. Скоро совсем расцветет. Приедут журналисты, просочатся через ворота к дому, рассеются по лужайке. Будут вспышки, блокноты и ручки. Они будут сжаться друг к другу, толкаться, пытаться обойти сотрудников секретной службы и в конце концов образуют кольцо вокруг нас. А пока что серое небо светлеет. Туман плывет над крышами. Уже видна кедровая дранка, которой отделаны дома. И эти люди внизу. Я легко отличаю их от полицейских, что дежурили здесь вчера. Они движутся бесшумно, как призраки. Они умеют при необходимости растворяться в тумане. Вот один стоит у изгороди и курит. Оранжевый огонек дрожит на конце сигареты, когда он затягивается. Падает спичка. Он втаптывает ее в газон. «Мы победили, Джеки!» Джек хватает меня за руку. Ветреное утро, океан волнуется. Я вышла на берег, чтобы подышать. Через 15 минут пришел Джек. Он искал меня. Сердце забилось быстрее, когда я увидела, что он спешит ко мне, не обращая внимания на дождь. Его глаза сияют. «Мы победили!» — повторяет он. «Знаю, Джек, я так рада! Пойдем в дом!» Мы направляемся обратно. А те люди-тени, секретная служба, уже рядом, следуют за нами. Они всегда теперь будут рядом. В доме шумно. Когда мы входим, поднимается суета. Смех, поздравления, громкие и радостные возгласы, рукопожатия. Множество народу набилось во все 17 комнат. На крыльце и лужайке тоже полно людей. Ослепительный новый мир. Джеки. «Ты, наверное, в восторге», — говорит кто-то. «Какой ты себя видишь в роли первой леди?» — спрашивает Джин, сестра Джека. Половина присутствующих поворачивается ко мне, и я отвечаю, что еще не привыкла к титулу «первая леди». Для меня он пока звучит как удачная кличка для скаковой лошади. Все смеются. В тот вечер мы ужинаем у себя в домике узким кругом с семейством Брэдли и Биллом Уолтоном. Лэм Биллингс хотел приехать, но они с Беном не очень ладят, поэтому Лэм с его грубыми шуточками и потертым чемоданом был сослан в главный дом, к Джо, где по-прежнему гремело основное торжество. За ужином Бен говорит Джеку, что тому следует поискать замену Алану Далласу, директору ЦРУ, назначенному Эйзенхауэром. Уолтон соглашается и добавляет: «И убрать Гувера из ФБР. Полная зачистка». Джек слушает, кивает и говорит, что предложит Эдлая Стивенсона на пост представителя в ООН и Дина Раска на пост госсекретаря. «А я думал, ты хотел назначить Уильяма Фулбрайта», — удивляется Уолтон. Джек качает головой. «Мне не нравится, что он выступает за сегрегацию». А еще Джек думает пригласить на значимые должности некоторых республиканцев. Кларенса Дугласа Дилана на пост министра финансов. МакДжорджа Банди в качестве советника по национальной безопасности. С Маком Банди дружила Кик во время войны. Рузвельт приглашал республиканцев. И Трумэн тоже, чтобы сблизить представителей партии, рассуждает Джек. И еще один представитель противоположного лагеря, о котором я думаю. Боб Макнамара. Его я хочу выдвинуть на пост министра обороны. Что думаете? Макнамару вряд ли можно считать республиканцем, откликается Билл Уолтон. Он состоит в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и в Американском союзе защиты гражданских свобод. На самом деле Джеку нравится, что он бесстрашный альпинист, замечаю я. Все смеются. Ужин продолжается, мы беседуем, спорим, свечи догорают. Джек не упоминает, что намерен назначить Бобби генеральным прокурором. Мы обсудили это ранее, еще до того, как приехали друзья. «Может, я закину им эту мысль и посмотрю, как они отреагируют», — сказал он. «А может, сосредоточусь на обсуждении назначения республиканцев, а потом незаметно скажу про Бобби». Я улыбнулась. «Джек, неужели ты действительно веришь, что теперь хоть что-то можно будет сделать незаметно?» Он молод. Клинт Хилл, представленный ко мне агент службы безопасности. Мне сообщили, что он год обучался у сотрудника, охранявшего Эйзенхауэра, что вырос в Северной Дакоте и что у него есть жена и ребенок. Но никто не сказал заранее, что он почти моего возраста, моего роста. Темные волосы, серьезное лицо, гладко выбрит. В гостиной у нас дома в Джорджтауне Клинт осматривается, пробегается глазами по всем предметам. Диван и кресла, старинные безделушки, книжные полки, входы и выходы, окна и двери. Я терпеливо жду, думаю, он что-то скажет, но когда он переводит глаза с обстановки на меня, Его взгляд пуст. И тут я понимаю, что ему досталась не та работа, которую он хотел. Быть приставленным к жене — не предел его мечтаний. Значит, ни ему, ни мне это не нужно. И тогда я решила, что мы с ним поладим. «Очень приятно познакомиться, мистер Хилл. Садитесь, пожалуйста». Я всегда начинаю с такого. «Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, входите. Пожалуйста, не вставайте. Какой напиток вам принести?» Спрашиваю у Клинта, не хочет ли он чего-нибудь. «Ничего не нужно, спасибо», — отвечает он. «У меня болит спина. Младенец шевелится. Позже в этот день у меня назначена встреча с девушкой, которую администрация Джека прочит мне в пресс-секретари. Ее зовут Пэм Тёрнер. Или это завтра? Нет, сегодня. А как быть со слухами, будто у Пэм когда-то был краткий роман с Джеком? Правда ли это? Имеет ли это значение? Надо позвонить Олегу Кассини. Попрошу его заняться моим гардеробом. Кассини — старый друг Джо, единственный из его друзей, кто поймет, что я имею в виду, когда прошу костюм в приглушенном синем цвете. Кроме того, интуиция подскажет ему, что для меня стиль — это не только искусство, но и броня. Вот кто я теперь. Супруга. Меня подташнивает. Мистер Хилл и еще один сотрудник спецслужбы рассказывают мне, как устроена их работа. У любого дома есть периметр. Как только я пересекаю эти условные границы, агент Хилл появляется рядом со мной. «Роды будут примерно через месяц», — говорю им я. «Большую часть времени я проведу в Вашингтоне. Я беспокоюсь о приватности, не хотелось бы, чтобы наши дети чувствовали себя как животные в зоопарке. Мы тоже не доверяем прессе, как и вы, миссис Кеннеди», — отвечает Хилл. «Так что же, всякий раз, когда я отправлюсь на прогулку, вы будете ходить со мной?» Хилл слегка усмехается одними глазами. Губы его не дрогнули. «На следующей неделе...» Ярким осенним утром мы с мистером Хиллом идем по 34-й улице к реке Потомак. Я думаю о маленькой чернокожей девочке, 6-летней Руби Бриджес, из Нового Орлеана, которая всего несколько дней назад шла через толпу агрессивных, недоброжелателей, грозивших ей кулаками, потрясавших оружием. А одна женщина даже показала ей маленький гробик с черной куклой в нем. Руби шла в окружении федеральных маршалов со своим ланчбоксом в первый класс школы, где раньше учились только белые дети. Федеральные маршалы — сотрудники Министерства юстиции, которые обеспечивали исполнение решения суда об отмене сегрегации в школах. Эта малышка всего лишь на 3 года старше Кэролайн. Мне интересно, что мой спутник думает о Руби Бриджес и о тех белых родителях, которые решили забрать своих детей из школы только потому, что она пришла туда учиться. Мне хочется спросить его об этом, но я пока не знаю, что он за человек, поэтому я спрашиваю другое. «Мистер Хилл, я слышала, что ваш сын примерно того же возраста, что и Кэролайн. Как его зовут?» Билл Уолтон приехал к нам в Джорджтаун на День Благодарения. Я произношу тост. За последний День Благодарения в нашем любимом скособоченном доме. «За мою любимую дверную ручку», — добавляет Джек. «И за икру, и клэм-чаудер на праздничном столе», — подхватывает Уолтон. «И за декабрьского младенца», — продолжаю я. Билл сдержал обещание и помог нам найти домик в сельской местности, где мы могли бы иногда наслаждаться семейным отдыхом вдали от чужих глаз. Это поместье Гленора в Вирджинии. «Но в Кэмп-Дэвиде можно жить бесплатно», — возражает Джек. «Это официальная резиденция», — не соглашаюсь я. «Мы можем жить там бесплатно, но неспокойно. В Гленора есть конюшни», — говорит Билл. — Просторное угодье, где ты, Джеки, сможешь кататься. В ту ночь у меня началось кровотечение. Джек уже улетел в Палм-Бич, где у него были назначены деловые встречи. Я лежала в постели, в ночной рубашке и пальто, ожидая скорую помощь. Когда приехала бригада, я сказала: «Однажды я потеряла ребенка, и мне страшно. Так что, пожалуйста, давайте сразу поедем в больницу». Попыталась улыбнуться, но не смогла. Слишком сильна боль. Чувствую, как струйка крови течет по ноге. Позже я узнала, что Уолтон дозвонился до Джека, когда самолет только сел в Палм-Бич. Он тут же сел на другой и вернулся домой. «Организм ребенка недостаточно сформировался», — так говорит мой акушер-гинеколог, доктор Уолш, после операции, когда я очнулась от наркоза. «С ним все будет хорошо?» — волнуется Джек. «Думаю, да». Доктор Уолш объясняет, что малыш не сразу закричал. Он не закричал, даже когда его подняли и слегка шлепнули по попе. Пришлось его интубировать, закачать воздух в легкие, и тогда он начал дышать. Нам с ним предстоит провести в больнице не менее 2 недель, а может и больше. Как только нам разрешили взять его на руки, Джек тут же тянется к нему. Он сидит с мальчиком у моей кровати. Маленькая головка лежит на отцовской руке. Малыш озирается по сторонам, изучая мир вокруг. Джек зовет его по имени. «Джон». Младенец поворачивает голову на голос. Кэролайн стоит рядом. Ее маленькая ручка у Джека на плече. Она смотрит на малыша, как заворожённая. На мгновение мне кажется, что время остановилось. На всем свете есть только мы вчетвером. Какое-то новое чувство всколыхнулось во мне. Кажется, что освещение в палате изменилось. Свет заливает все вокруг. Я начинаю готовиться к переезду в Белый дом, еще находясь в больнице. Сначала надо привести в порядок комнаты, где мы будем жить, чтобы было ощущение домашнего уюта. Все остальное потом. Я попросила Клинта принести мне книги и журналы по истории и архитектуре президентской резиденции, о ее антикварной обстановке, о прилегающих парках и скверах. Я смотрю фотографии и планы, сравниваю, как выглядела резиденция до и после возведения западного крыла Теодором Рузвельтом. Записываю, как разные залы выглядели и как использовались ранее. Составляю список вещей, которые надо забрать из нашего дома на Энн-стрит, и прикидываю, что и куда надо будет поставить. Незадолго до выхода из больницы я прошу Олега Кассини приехать ко мне. Показываю страницы, которые вырезала из журналов, и свои эскизы. «Вы очень хорошо рисуете», — замечает он. «Но бывало лучше. На обратной стороне экзаменационных тетрадей». Олег смеется. Он очень загорелый, волосы напомажены и уложены. В тот день он рассказывает мне, что родился в Париже. Дело было в 3 часа ночи. Доктора вызвали в родовую палату с какой-то вечеринки. Он явился во фраке и белом галстуке. Олег глядит на стопку книг на маленьком столике у окна, а потом на меня. «Вы что, совсем не отдыхали?» «Поразительно, как много предстоит сделать. А ведь я даже не новоизбранный президент». «Новоизбранный президент не рожал только что». «Олег, что вы думаете, если мы попробуем создать нечто вроде американского Версаля?» «Америка не Франция?» «Да, конечно. Но, может, мы сумеем совершить небольшое чудо?» Лифт поднимает нас в главную резиденцию президента. А я вспоминаю, как в детстве впервые увидела Белый дом. Он был прекрасен снаружи, но интерьер разочаровал. Пустой и темный. Вереница сумрачных комнат, похожих на пещеры. Затхлый запах, окна не открывались годами. Мистер Уэст, церемониймейстер Белого дома, стоит в лифте, немного отвернувшись от меня. Почти британская подчеркнутая учтивость и сдержанность. Когда мы встретились на крыльце, он не выказал ни малейшего удивления, что я сижу на переднем пассажирском сидении обычной легковой машины, за рулем которой был мистер Хилл. Он провел нас внутрь и попросил Клинта подождать внизу. Двери лифта открываются в холл второго этажа. Нас встречает Мэйми Эйзенхауэр. Фирменная, завитая и зачесанная вперед челка, классическая блузка, нитка жемчуга. Я слышала, что она за глаза называет меня «это студенточка». Мистер Уэст выходит первым и объявляет: «Миссис Кеннеди». Я выжидаю секунду, чтобы, как требует этикет, женщина, которая старше меня, первой сделала шаг мне навстречу. Но Мэйми лишь протягивает руку, заставляя меня шагнуть вперед. Этот визит продолжается 1,5 часа. После него я совершенно без сил. Швы тянут, временами причиняя острую боль. Физическая слабость все еще дает о себе знать. Мы заранее попросили кресло-каталку, но его так и не привезли. Позже я узнала, что Мэйми проинструктировала мистера Уэста, чтобы ее не предлагали, пока я сама не упомяну об этом. Было приятно выйти на воздух. День был холодный, свежий ветер обдувал лицо. На главном крыльце уже загорались вечерние огни. Там меня ждал Клинт. «На Рождество мы отправляемся в Палм-Бич. Я говорю Джеку, что подумываю изменить планировку Белого дома». Он читает деловые бумаги и поднимает глаза на меня. «Изменить? Что именно?» «Резиденция находится у президента лишь во временном пользовании, а принадлежит всем американцам. Это должен быть живой музей, отражающий прошлое страны. Когда я осматривала его на той неделе, то заметила, что некоторые комнаты покрашены тошнотворной зеленой краской. Там нет ни истории, ни красоты. Мы лежим в спальне. Французские двери открыты. Они ведут на небольшой балкончик. Оттуда дует легкий бриз. Видно небо. «У тебя будет $50,000, чтобы поменять декор», — говорит Джек. «Поменять декор? Неверная формулировка», — возражаю я. «Я больше подумываю о реставрации». Я повернулась в постели, откинула одеяло. «Дело не во мне, Джек, не в моих вкусах или желаниях. Это про страну, про то, чего у нас ранее не было. Не было мифа, героев». Он отложил бумаги. «У нас есть герои. Я уверен, что у нас не будет денег на твои планы. Но ты пока еще толком не знаешь, что я задумала. Готов поспорить». Я молчу, а потом произношу: «Тебе надо будет занять меня чем-то, Джек, чтобы я не болталась у тебя под ногами». «Тебе будет чем заняться. Я не хочу бесконечно пить чай с другими женами государственных деятелей». Он засмеялся. «Мы не будем покупать антиквариат времен Джефферсона». И снова взялся за документы. «Не волнуйся. Мы сможем собрать средства и пожертвования, чтобы найти артефакты, которых нам не хватает». «Найти в смысле купить?» Президент Монро заказывал вещи из Парижа. Но перед этим Белый дом сгорел дотла. «Почему бы не попробовать осуществить этот план? Дай мне месяц или около того. Может, идея не оправдает себя, и мы оставим ее». Джек смотрит на меня с некоторой неуверенностью, но я вижу, что он заинтригован. Что ж, первую битву я выиграла. «Я покидаю Палм-Бич последний. Как бы закрываю сезон. Несколько дней провожу в одиночестве, только с детьми. На вилле среди высокой зеленой изгороди, пальм, бугенвилей. Здесь красиво», — говорю я однажды днем Джо, когда мы сидим у бассейна. «И так тихо сейчас». За день до того, как Джек уехал, я вышла из ванной и обнаружила, что Пьер Селлинджер проводит пресс-конференцию в нашей спальне. Джо смеется. «Мы будем теперь жить как в аквариуме, да?» — продолжаю я. Просто будь рядом с Джеком. Боюсь, теперь, чтобы повидаться с ним, мне придется записываться на прием. Иногда, может, будет и так. Но ты нужна ему. Вода в бассейне очень тихая. Совсем небольшая рябь идет по поверхности. Дети останутся здесь, когда я улечу на инаугурацию. Их комнаты в Белом доме еще не готовы, там по-прежнему беспорядок. Не хочу вести их в этот хаос и в то же время не представляю, как смогу их оставить. Джону всего 1,5 месяца. Он такой крошечный, хрупкий и плохо спит. Джо внимательно смотрит на меня проницательными голубыми глазами через свои очки в тонкой оправе. «Все это очень здорово, Джеки». «Я знаю. Долгая мрачная борьба, новые рубежи, новое поколение лидеров. Я читала черновик инаугурационной речи. Давайте не будем договариваться из страха, но давайте не будем страшиться переговоров. Мне это нравится, Джо. Потрясающе. Здорово. Я по-прежнему считаю, что речь слишком короткая», — замечает Джо. Я улыбнулась. Джек не хочет, чтобы его сочли пустозвоном. Джо снова смеется. Я понимаю, что его мечта сбылась. Но что это значит для Джека? Для меня? Что я могу дать тем людям, которые выходят встречать нас? Сияющие лица, надежда в глазах. Сотрудники Джека попросили меня написать автобиографию, короткий и простой рассказ о моей жизни, на который они могли бы ссылаться. Я подобрала фотографии, набросала заметки. Рассказала про свое детство, про родителей и их развод. Про знакомство с Джеком и наш брак. В этих словах больше любви и близости, чем есть между нами на самом деле. Я скорее выдаю желаемое за действительное. Факты достоверны, но картина получилась несколько приукрашенная. Людям нужна красивая история. Я это понимаю. Им нужно во что-то верить. Еще одна просьба особенно заинтересовала меня. Мой знакомый журналист получил задание. Подготовить статью в журнал «Лук» под заголовком «Чего вы не знаете о Кеннеди». Он написал мне письмо и попросил поделиться мыслями, как можно было бы раскрыть эту тему. Я ответила, что мы с Джеком кое в чем похожи. Его жизнь, как и моя, похожа на айсберг. Публичная ее часть на поверхности, но есть очень много частного, что скрывается под водой. В конце я сказала, что в статье можно воспользоваться моими формулировками, но не надо ссылаться на меня. Когда я запечатала письмо, то с неожиданным удивлением осознала, что при Джеке никогда не рискнула бы так откровенно высказаться о разительном контрасте между нашей с ним публичной и непубличной жизнью. Расстояние помогло увидеть, как сложно и неоднозначно устроены сейчас наши отношения. Когда я покидаю Палм-Бич, на Южном бульваре собирается толпа, приветствующая нас. Выходя из машины у терминала аэропорта, я стараюсь придать своему лицу нейтральное выражение. Поворачиваюсь и машу. Надо расфокусировать зрение. Я недавно освоила этот прием. Он помогает унять страх и смятение перед волнующимся морем людей. Надо лишь прищуриться, и толпа превратится в нечто аморфное и безликое. От нее останется лишь силуэт на фоне ослепительно яркого неба Флориды. На этот раз эти люди пришли, чтобы увидеть именно меня, а не Джека. Я подхожу к ним ближе, и одно из лиц привлекает мое внимание. Женщина примерно моего возраста. Светло-каштановые волосы убраны назад. На лице россыпь веснушек. Наши взгляды встречаются, и я тут же чувствую жгучую душевную боль от того, что уезжаю без детей. Я смотрю на эту женщину и отчетливо понимаю, что она — мать. Я ощущаю это, даже не замечая рядом ребенка. Просто знаю, и все. Я улыбнулась ей. Она улыбнулась в ответ. Мы садимся в самолет. Со мной мой новый пресс-секретарь Пэм Тёрнер, а также агент секретной службы, который называет меня Лейс. — это мое кодовое имя. Джек — Лансер. Кэролайн — Лирик. Джон — Ларк. Вооруженные агенты прохаживаются по салону, а я смотрю в окно на оставшуюся внизу толпу, вглядываюсь в лица, насколько это возможно на расстоянии. Ищу глазами ту женщину, с которой у нас возникла взаимная симпатия. Ищу, понимая, что не найду. И никогда не увижу ее снова.